Глава 39. Письмо Карла I. Теперь читатель должен переправиться через Сену и следовать за нами до входа в Кармелитский монастырь на улице Сен-Жак. 11 часов утра. Благочестивые сестры только что отслужили молебен об успехе оружия короля Карла I. Женщина и девушка, одетые в черное платье, одна как вдова, другая как сирота, вышли из церкви и удалились в свою келью. Женщина стала на колени перед аналоем из крашеного дерева, а девушка в нескольких шагах от нее стоит, облокотясь на стул, и плачет. Женщина была когда-то, должно быть, хороша собой, но видно, что слезы состарили ее. Девушка очень мила, и слезы придают ей еще больше красоты. Старший лет 40, молодой 14. «Господи», — говорила молящаяся на коленях, — «сохрани мужа моего, сохрани моего сына и возьми мою столь печальную и несчастную жизнь». «Боже», — говорила девушка, — «сохрани мать мою». «Мать ничего не может сделать для тебя в этом мире, Генриетта», — сказала, обернувшись к ней, печальная женщина. «У матери твоей нет теперь ни престола, ни мужа, ни сына, ни денег, ни друзей. Твоя мать, бедное дитя мое, оставлена целым миром». И, упав на руки подоспевшей к ней дочери, она залилась слезами. «Ободрись, матушка», — сказала девушка. «Несчастный год для королей», — сказала мать, склонив голову на плечо дочери. «Никто не думает о нас в этой стране. Всякий занят только своими делами. Пока брат твой был с нами, он поддерживал меня, но он уехал и не может теперь подать о себе весть ни мне, ни отцу своему. Я заложила последние бриллианты и продала все наши тряпки, чтобы заплатить жалование его слугам. Они не хотели сопровождать его, если бы я не принесла этой жертвы. Теперь мы вынуждены жить за счет невест Христовых. Мы презренны, как нищие». «Но почему же вы не обратитесь к сестре вашей, королеве?» — спросила девушка. «Увы», — отвечала несчастная, — «сестра моя уже не королева, и во имя ее царствует другой. Ты когда-нибудь поймешь это». «Так к королю, вашему племяннику? Хотите, я поговорю с ним? Вы знаете, матушка, как он меня любит?» «Увы, племянник мой еще не король. И сам, ты знаешь, Лапорт говорил это 20 раз, сам он нуждается во всем. Так обратимся к Богу». И она стала на колени возле матери. Эти две женщины, молившиеся у одного аналоя, были дочь и внучка Генриха IV, жена и дочь Карла I. Обе оканчивали свою молитву, когда в двери кельи тихо постучалась монахиня. «Войди, сестра», — сказала старшая, отирая слезы и вставая. Монахиня почтительно отворила дверь. «Извините, Ваше Величество, если я прервала ваши благочестивые мысли», — сказала она. «В приемной какой-то господин, приехавший из Англии. Он желает иметь честь вручить Вашему Величеству письмо». «Письмо? Письмо от короля, может быть? Верное известие от твоего отца. Слышишь ли, Генриетта?» «Слышу, матушка». «Кто же этот господин?» «Человек лет 45 или 50. Как его зовут? Сказал он свое имя?» «Милорд де Винтер». «Милорд де Винтер!» — воскликнула королева. «Друг моего мужа! О, позовите его!» И она бросилась навстречу вестнику и с жаром схватила его за руку. Лорд Винтер, войдя в келью, преклонил колено и подал королеве письмо, уложенное в золотой футляр. «Милорд», — сказала королева, — «вы приносите нам 3 вещи, которых мы давно не видели — золото, преданность друга и письмо от короля, нашего супруга и повелителя». Винтер опять поклонился, но не мог ничего отвечать из-за нахлынувшего глубокого душевного волнения. «Вы понимаете, милорд, — сказала королева, указывая на письмо, — что мне поскорее хочется узнать содержание письма». «Я удаляюсь», — сказал Винтер. «Нет, останьтесь, мы прочтем при вас. Неужели вы не догадываетесь, что я желаю расспросить вас о 1000 вещей?» Винтер отошел на несколько шагов и стоял молча. Дочь и мать быстро отошли к амбразуре окна и жадно стали читать полученное письмо следующего содержания. «Любезная жена, дело приходит к развязке. Все силы, данные мне Богом, сосредоточены в лагере при Несби, откуда и пишу я наскоро это письмо. Здесь дожидаюсь я армию моих возмутившихся подданных, чтобы сразиться с ними в последний раз. Если я останусь победителем, борьба продлится. Если буду побежден, я окончательно погиб. В этом последнем случае, увы, в моем крайнем положении надо все предвидеть, я постараюсь достичь берегов Франции. Но захотят ли и смогут ли принять там несчастного короля, который послужит таким страшным примером стране, уже возмущенной гражданскими раздорами? Ваша мудрость и любовь будут моими путеводителями. Податель этого письма скажет вам все, чего я не решился доверить капризу случая. Он объяснит, чего я ожидаю от вас. Поручаю ему также передать мое благословение моим детям, а вам сердечный поклон мой». Было подписано вместо «Король Карл» — «Карл еще король». Печальное послание, за впечатлениями от которого Винтер следил по лицу королевы, пробудило в ней, однако, луч надежды. «Пусть не будет больше королем!» — воскликнула она. «Пусть будет побежден, изгнан, только жив! Увы, английский трон теперь такое опасное место, что я не могу желать, чтобы он на нем остался. Но послушайте, милорд, не скрывайте от меня ничего. Каково положение короля? Неужели в самом деле так отчаянно, как он думает?» «К сожалению, еще больше, нежели он думает. Доброе сердце его величества не замечает ненависти. Честная душа его не подозревает измены. Англией овладел дух безумства, который не пройдет, боюсь я, без кровопролития». «А лорд де Монтрос?» — спросила королева. «Я слышала о великих, быстрых успехах, о победах при Инверлеше, Олдене, Олфорте и Килсите. Слышала, что он идет к границе для соединения с королем». «Да, но на границе он встретил Лесли. Он искушал судьбу сверхчеловеческими предприятиями, и победа оставила его. Монтрос разбит при Филиппо и вынужден был распустить остатки своего войска. А сам бежал, переодевшись лакеем. Теперь он в Бергене, в Норвегии». «Да хранит его Бог», — сказала королева. «Утешительно, по крайней мере, знать, что столько раз рисковавший за нас жизнью, сам он в безопасности. Теперь, милорд, я ясно вижу положение короля. Оно отчаянно. Скажите же, что можете вы сообщить мне от моего супруга?» «Его Величество желает, чтобы вы постарались узнать, как расположены к нему король и королева. Увы, вы знаете, король еще ребенок, а королева женщина и даже очень слабая. Всесилен Мазарини». «Уж не думает ли он разыгрывать во Франции ту же роль, какую Кромвель играет в Англии?» «О, нет. Это итальянец, лукавый и изворотливый. Он, может быть, и мечтает о преступлении, но не посмеет совершить его. Это совсем не то, что Кромвель. Тот манипулирует обеими палатами. А Мазарини опирается в борьбе своей с парламентом единственно на королеву. Тем более для него основание покровительствовать королю, преследуемому парламентом». Королева горько покачала головой. «Если судить по его отношению ко мне, милорд, — сказала она, — кардинал не сделает ничего или будет даже против нас. Мое и дочери моей присутствие во Франции ему уже в тягость, тем более будет тяготить его присутствие короля». «Милорд, — прибавила Генриетта, грустно улыбаясь, — больно и почти стыдно сказать, но мы провели зиму в Лувре без денег, без белья, почти без хлеба, и часто не вставали с постели из-за холода». «Это ужасно!» — воскликнул Винтер. «Дочь Генриха IV, жена короля Карла! Почему же вы не обратились к кому-нибудь из нас?» «Вот как принимает королеву министр, у которого хочет просить гостеприимства король. Но я слышал о браке принца Уэльского и принцессы Орлеанской». «Да. Одно время я надеялась на это. Они любили друг друга. Но королева, покровительствовавшая сначала этой любви, вдруг изменила свое отношение. Герцог Орлеанский, ласково смотревший на начало их сближения, запретил дочери своей думать об этом союзе». «Ах, милорд», — продолжала королева, не думая даже отереть слезы, — «лучше сражаться, как сражался Карл, и умереть, как, может быть, он умрет, чем жить, нищенствуя, как я. Ободритесь, ободритесь, не предавайтесь отчаянию. Интересы французского престола, не твердо стоящего в данную минуту, требуют подавить бунт в соседнем государстве. Мазарини человек государственный и поймет, как это необходимо. «Но уверены ли вы, — сказала королева с видом сомнения, — что вас не опередили?» «Кто?» «Джойс, Придж, Кромвель». «Портной, извозчик, пивовар! Надеюсь, кардинал не вступит в союз с такими людьми». «А сам он что такое?» «Но ради чести короля, ради чести королевы!» «Будем надеяться, что он сделает что-нибудь и для их чести». Голос друга так красноречив, милорд, что вы меня успокаиваете. Дайте руку и пойдемте к министру. «Благодарю вас за честь», — отвечал Винтер, кланяясь. «Однако же», — задумчиво сказал Генриетта, останавливаясь, «что если он откажет, а король проиграет сражение?» «Тогда его величество удалится в Голландию, где, как я слышал, находится принц Уэльский. И в случае бегства на многих ли таких же преданных, как вы, слуг, может рассчитывать его величество?» «Увы, рассчитывать можно не на многих. Но случай этот мы предвидели, и я пришел искать союзников во Франции». «Союзников? Во Франции?» — сказала королева, качая головой. «Мне лишь бы найти моих старинных друзей, и я ручаюсь за успех». «Так пойдемте, милорд», — сказала королева с сомнением, свойственным людям, долго испытывавшим неудачи. «Пойдемте». «Да услышит вас Бог». Королева поспешно села в свою карету, Винтер верхом с двумя лакеями позади поскакал рядом с каретой.